Он колебался в нерешительности, затем промямлил. «Ну, само собой». «Ну, само собой, кто?» — снова рявкнул я. «Само собой, мистер Девери. Приступим». Я повел его к машине. Как только он оказался на водительском сиденье, завел двигатель и отъехал от тротуара, я понял, что он не нуждается в уроках вождения. Я готов был поспорить, что он уже много месяцев водил машину своего отца без всяких прав. Я велел ему проехаться по окрестностям, припарковаться, остановиться на склоне, сделать разворот. Его не в чем было упрекнуть. «Окей, остановимся здесь». Он припарковался и посмотрел на меня. «Хэнк, как у тебя с правилами дорожного движения?» «Все в порядке». «Пойди поговори с мистером Райдером. Если он примет у тебя экзамен, то и я приму. Тебе не нужны уроки. Ты водишь машину так же хорошо, как я сам». Он внезапно ухмыльнулся. «Ух ты! Спасибо, мистер Девери. Я-то думал, вы будете меня мурыжить, чтобы содрать с моего старика побольше денег». «Неплохая идея», — решил я его проверить. «Может быть, тебе стоит попрактиковаться еще занятий этак пять?» Он встревожился. «Эй, я же просто пошутил!» «Я тоже. Отвези меня назад, и я поговорю с мистером Райдером». Мы вернулись в автошколу. Я поговорил с Бертом, и тот пригласил Хэнка в свой кабинет, чтобы проэкзаменовать его. Спустя 10 минут Хэнк вышел с сияющей улыбкой. «Я сдал!» — сообщил он мне. «И спасибо вам, мистер Девери! Вы классный инструктор!» «Тебе еще нужно сдать официальный экзамен», — напомнил я, — «так что готовься». «Конечно, мистер Девери». И, продолжая улыбаться, Хэнк вышел. «Ловко вы его обработали», — сказала Мэйзи. Она внимательно нас слушала. «Этот голос! Вы меня напугали!» «Старый армейский трюк», — ответил я, но в глубине души был сам с собою доволен. «Кто там следующий в списке?» Я окончил работу как раз в 6 часов, заглянул попрощаться к Берту, потом залез в машину и поехал по Мейн-стрит к своему пристанищу. Свисток полицейского заставил меня похолодеть. Я взглянул направо. Высокий коп в коричневой форме, в серой стетсоновской шляпе и с револьвером на бедре поманил меня пальцем. У меня ёкнуло сердце. Последние 10 месяцев я держался от копов подальше. У меня даже вошло в привычку при виде копа переходить на другую сторону улицы или нырять в какой-нибудь магазин. Что ж, этого копа обойти не удастся. Я взглянул в зеркальце заднего вида, убедился, что сзади никто не едет, и подрулил к тротуару. Я сжался на сиденье с вспотевшими ладонями и тяжко бьющимся сердцем, наблюдая в зеркальце заднего вида, как он в развалочку подходит ко мне. Копы, остановив машину, никогда не торопятся. Это их тактика в войне нервов. Наконец он приблизился к машине. Молодой парень, вытянутое лицо, острый взгляд легавого, тонкие губы. Первый не слишком славный человек, которого я встретил в Икстеде. На его рубашке был жетон с надписью «Заместитель шерифа Абель Росс». «Эй, Мак, это твоя машина?» — тоном киногероя спросил он. «Нет, и мое имя не Мак, мое имя Девери». Он прищурил свои лисьи глаза. «Если это не твоя машина, почему ты в ней ездишь?» «Еду домой», — заместитель шерифа Росс, — сдержанно ответил я и заметил, что немного его огорошил. «Мак, а мистер Райдер об этом знает?» «Он об этом знает», — сказал я. «И моя фамилия Девери, заместитель шерифа Росс». «Права». Он протянул руку, похожую на окорок. Я вручил ему свои права, и он внимательно их прочитал. «Вы их возобновили. Почему у вас был 5-летний перерыв?» Теперь он меня огорошил. «Я 5 лет не ездил». «Почему?» «Мне не нужна была машина. Росс склонил голову на бок и уставился на меня. «А почему вам не нужна была машина?» «По личным обстоятельствам, заместитель шерифа Росс. А почему вы спрашиваете?» После долгой паузы он вернул мне водительские права. «Я вас тут раньше не видел. Что вы делаете в нашем городе?» «Я новый инструктор по вождению», — ответил я. «Если вы намерены меня проверять, почему бы вам не обратиться к мистеру Райдеру?» «Обязательно. Мы тут проверяем всех приезжих, особенно парней с 5-летним перерывом в вождении». «И что это значит?» «Вам виднее», — ответил он и, развернувшись, удалился по тротуару. Я некоторое время неподвижно сидел, уставившись в ветровое стекло. Я отбыл свой срок, и коп уже ничего не мог с этим поделать, но я знал, что та же история начнется в любом городе, куда бы я ни поехал. Бывший заключенный для копов всегда остается заключенным. Напротив был бар. Вывеска над входом висела самая простая — «Бар Джо». Я почувствовал, что мне необходимо выпить. Закрыв машину, я пересек улицу и вошел в бар. Помещение оказалось просторным и темным. Два вентилятора на потолке гнали вниз горячий воздух. Какое-то время я щурился после яркого солнца, потом глаза привыкли к полумраку. Двое мужчин навалились на стойку бара в дальнем ее углу и разговаривали с барменом. Завидев меня, тот с гостеприимной улыбкой прошел вдоль всей стойки. «Приветствую вас, мистер Девери!» Это был полный и жизнерадостный коротышка лет 50. «Рад с вами познакомиться. Я Джо Саммерс, владелец этого притона. Что будете пить?» «Скотч со льдом, пожалуйста». Я глядел на него слегка озадаченно. «Откуда вы меня знаете?» Он ухмыльнулся. «Сегодня утром вы давали моему сыну урок вождения, мистер Девери. Он мне сказал, что вы в своем деле сечете, а у него, а он всех старше 25 лет считает туповатыми. Это похвала». «Ах, Сэмми Саммерс! Я вспомнил этого паренька. Не из лучших моих учеников. Он самый. Вот ваш скотч со льдом, мистер Девери. Добро пожаловать в наш город. Хотя я сам в нем живу, могу смело сказать, что городок по-настоящему славный». Один из мужчин на дальнем конце стойки внезапно выкрикнул: «А когда я хочу еще одну богомерзкую стопку, я пью еще одну богомерзкую стопку!» «Простите, мистер Девери». И Джо засеменил вдоль стойки.